Глава первая. Из обломков. Что вы уже манифестируете? Именно в познании истинных условий своей жизни мы должны черпать силы, чтобы жить, и находить смысл, чтобы действовать. Симона де Бовуар. Возможно, вы этого не осознаете или не верите этому, но вы уже манифестируете свою жизнь. Вопрос в том, такой ли жизни вы хотите. Был 2000 год. И пузырь доткомов только что лопнул. Однажды утром я проснулся с 78 миллионами долларов, виллой во Флоренции, особняком в стиле Кейп-Код площадью 700 квадратных метров на утесе с видом на залив Ньюпорт, а также Феррари, Порше, Мерседесом, БМВ и Рендж-Ровером в гараже. Я только что внес первоначальный взнос за остров площадью 2630 гектаров в Новой Зеландии. Да, мой личный остров. С четырьмя домами, пляжами, омываемыми бирюзовой водой, и полной приватностью. Я думал, что оставил нищету своего детства далеко позади. Казалось, что все, чего я хотел и над чем так усердно работал, материализовалось. Но как и многие верующие в безграничные возможности, предлагаемые Кремниевой долиной, я столкнулся с суровой реальностью, когда все мое состояние испарилось за 6 недель. Это было похоже на ночной кошмар. Но я не спал. И каждый день приносил мне новые плохие новости. Я взял в одном из банков Кремниевой долины 15 миллионов долларов, использовав в качестве залога свои акции компании медицинских технологий. Я несколько месяцев не говорил со своим банкиром, но когда однажды утром мобильный зазвонил в миллионный раз, понял, что неизбежного не избежать. «Алло?» «Джим», — сказал он голосом, изображающим веселость банкира. «Как дела?» Он знал ответ. Он следил за кризисом доткомов и прекрасно понимал, что мой залог не стоил практически ничего. Он сообщил мне то, что я и так знал. «Джим, если у тебя нет других активов, о которых я не знаю, ты разорен и в долгах», — сказал банкир и после паузы добавил. «Что будем делать?» «Продавать все», — резко ответил я. «Похоже, у тебя нет выбора», — сказал он. «Давай поговорим через несколько недель, когда будет лучше понятно, как идут дела». Вскоре после этого я был вынужден продать виллу во Флоренции и все автомобили, кроме самого нового, отменить покупку своего острова в Новой Зеландии и выставить на продажу особняк с видом на залив Сан-Франциско. В то время в доме никто не проживал. Мы разошлись с женой, дочь училась в колледже, а я жил в Кремниевой долине и был исполнительным директором компании медицинских технологий, основанной моим другом. Я неохотно направился к пустому дому, чтобы подготовить его к продаже, и столкнулся с неприятными доказательствами того, что моя мечта рухнула. Подъезжая, я увидел сад, за которым моя жена ухаживала с огромным энтузиазмом и заботой. То, что когда-то росло, завяло и умерло. Желтые азалии и поникшие камелии выдавали отсутствие внимания обещавшего заезжать садовника. Дом выглядел заброшенным. Наибольшую боль причиняли мне люди, которых не было в доме. В комнатах были гвозди или крючки для фотографий, но без таковых. Уходя, жена забрала все семейные фото, а с ними и напоминание о том, что в этом доме жила семья. В центральной гостиной над камином были прямоугольный след и крючок, на котором раньше висела картина в рамке. Там была гравюра с изображением луковиц и рисов, изготовленная баварским мастером Басилиусом Беслером. Однажды мы обнаружили ее в неприметном антикварном магазине гравюр во Флоренции, когда охотились за подобными вещами. Это были прекрасные времена. В том же магазине мы купили несколько старых карт 16 и 17 веков. Тогда я чувствовал себя счастливым и делал такой жену. Я вспомнил, как мы летели первым классом и остановились в 5-звездочном отеле, как жена повернулась ко мне и сказала «спасибо». Как сильно отличались эти далекие воспоминания от тишины, полной обиды. Это чувство воцарилось между нами, пока мы все больше отдалялись друг от друга. Я вздрогнул при воспоминании о болезненном отсутствии близости между нами в конце и о том, как брал дополнительные операции и использовал долгий рабочий день как предлог, чтобы не пытаться восстановить потерянную между нами связь. Однажды жена сказала: «Я тебя больше не знаю». Я оказался у комнаты дочери, с ее кроватью и другой мебелью, и подумал о ребенке и обо всем, что связано с этим домом. Вспомнилось, как дочь, уходя, сказала: «Я не буду скучать по этому месту». Сначала я не понял, что она имела в виду, но позднее до меня дошло. что ее чувства были результатом реальности моих отношений с ее матерью. Каким-то образом я начал жить вдали от собственной жизни. Даже в разгар семейного благополучия мои мысли были в другом месте. Они либо возвращались к болезненным или идеализированным воспоминаниям о прошлом, либо устремлялись к будущему, к следующей финансовой вехе, очередной операции и блестящему моменту достижения запланированного успеха. В процессе я забывал наслаждаться тем, что имею, и поддерживать связь с людьми, с которыми хотел построить будущее. Пока я проходил сначала через формальную, а затем и через неформальную гостиные, в моем сознании прокручивалось слайд-шоу уже законченной жизни. Я подошел к кабинету с величественным темно-синим креслом с медными заклепками. В нем я пил портвейн и курил сигары из своего хьюмидора, купленного на аукционе некоммерческой организации «Старшие братья и старшие сестры Америки», для которой организовывал мероприятие. Мое имя было выгравировано на табличке сверху. Когда я сидел в кресле и смотрел на табличку, доставая сигару, чувствовал себя важным. Я снова сел в это кресло и провел пальцами по табличке. Теперь не было ни важности, ни могущества. Я ощущал себя маленьким. Сейчас дом казался мне нелепым и вычурным. Комнаты были огромными, раздутыми от горячего воздуха, но полными пустоты. Я словно стал миниатюрным человеком, бродившим по кукольному дому с кучей ненужных украшений. Мебель, как ни странно, казалась неосновательной. Из глубины души всплыло чувственное воспоминание о детстве. Бедность – это парадокс. С одной стороны, воздух так тяжел, что может показаться неизбежным бременем, но с другой, все ощущается каким-то легким, словно его вот-вот сдует. Я так усердно работал над созданием крепкого фундамента для своей семьи, потому что мой собственный разрушали слишком часто. Для меня не было ничего более унизительного, чем выселение из собственного дома. Помощник шерифа пришел к нам с приказом о выселении. Вещи выставили на тротуар. Соседи смотрели на нас с любопытством или сожалением, и я подумал: надеюсь, мама найдет, где остановиться. Помню, как я сидел на диване у обочины со всеми вещами и мамой рядом. К тому времени сестра уже съехала, а брата не было дома. Он всегда уходил в такие моменты, возможно, желая защитить себя и не испытывать смущения и стыд перед соседями. Мама обняла меня и сказала: «Все в порядке, сынок. У нас все будет хорошо. Мы найдем место». В детстве я пробирался в комнату старшего брата, когда его не было дома, и пролистывал старые выпуски Architectural Digest, найденных мной в кипах книг и журналов, которые он собирал для творческого вдохновения. Брат был потрясающим художником и всегда находил различные сокровища, разжигавшие в нем творческую искру. Видя дом, детали которого казались мне особенно уютными или драматичными, например, балкон с видом на море или большой камин для теплых семейных посиделок, я тайно вырывал страницу. Ею я дополнял свою коллекцию, которую хранил в зеленой картонной папке в ящике для носков. Конечно, это были журналы 60-х и начала 70-х, когда образ идеальной американской семьи безжалостно царил в моем детском воображении. Тем не менее, за несколько лет я собрал целый архив архитектурных деталей. Когда Рут попросила меня представить дом своей мечты, у меня уже был огромный запас воспоминаний, на который я мог опереться. В моем сознании сформировался образ, как я стою на балконе особняка в стиле Кейп-Код с видом на темно-синие волны водоема. Ночь за ночью я представлял себя там, чувствуя покалывание морского бриза на щеках и вкус соли на языке. Я смотрел в глубины кружащихся волн. Вообще, я переживал эту сцену настолько живо и так полно задействовал все свои чувства, что когда действительно оказался на балконе своего особняка в стиле Кейп-Код, стоявшего на обрыве с видом на залив Ньюпорт, практически не удивился. Точнее говоря, мой мозг адаптировался и воспринял этот опыт с успокаивающим ощущением чего-то знакомого. Ранними утрами и бессонными ночами, практикуя медитацию и визуализацию, я перенастраивал свой мозг так, чтобы ему было комфортно с моей мечтой. Это один из парадоксов манифестации. Задолго до того, как я купил дом, образ особняка, балкона и морского бриза превратился из немыслимой фантазии в осязаемую реальность. К тому времени, как я вышел на балкон, мой мозг уже ожидал моего присутствия там. Ожидание, сопровождаемое круглосуточным стремлением моего подсознания притворить его в жизнь, сделало особняк самоисполняющимся пророчеством. Утомленный прогулкой по дому, Я сел на верхнюю ступеньку лестницы, обхватил голову руками и задумался, что делать дальше. Мои плечи поднялись от обиды на жену за пустоту, оставленную ею после себя, и болезненные трудные задачи, которые она взвалила на меня. В горле все сжалось от тоски по дочери. Я стиснул челюсти от ярости на самого себя за то, что каким-то образом устроил такой беспорядок. Мысли роились в голове, прыгая от задач, горести и беспокойству о будущем. Однако в конце концов возник один вопрос. Что я упустил? Появилось ощущение, будто у меня умер пациент, хотя я лечил его точно по протоколу. Я все сделал правильно и получил, что хотел. Но вместо того, чтобы добиться успеха, я каким-то образом потерпел неудачу. Успех должен был стать главным достижением моей жизни, но ощущался как дно. Ответ пришел ко мне, когда я пытался завершить дела из своего списка. С трудом выполнив множество задач, я оказался в кладовке со старыми вещами. Когда я сдвинул коробку с книгами, взгляд упал на нечто гораздо более ценное. Коробку из-под сигар, в которой хранились самые ценные вещи в пору моего детства. Я не открывал ее с колледжа. Я сел на пол, положил коробку на колени и снял крышку. До меня донесся слабый мускусный запах прошлого. Внутри коробки обнаружилось кольцо средней школы Ланкастера с хрустальным рубином, морщинистый пластиковый кончик большого пальца, который я использовал для фокусов с исчезающим шарфом или сигаретой, и, что самое важное, потрепанный черно-белый блокнот со всеми записями, сделанными на встречах с Рут. Пролистав блокнот, я нашел свой список желаний. Поступить в колледж, стать врачом, миллион долларов, ролексы, Порше, особняк, остров, успех. Среди написанных детским почерком фраз я узнал обрывки мудрости Рут. Компас сердца. То, чего ты хочешь, это не всегда то, что тебе нужно. Те, кто причиняет боль другим, обычно испытывают наибольшую боль сами. Я посмотрел на дорогие для меня вещи. Сердце сжалось при осознании того, что в тонкой 30-сантиметровой коробке содержалось все, чем я владел по-настоящему. Человек не может иметь больше, чем способен любить. А с тех пор, как я составил этот список, не открыл свое сердце шире. Особняк, остров, машины и даже семья не умещались в узком пространстве внутри меня. И теперь они двигались дальше, возможно, чтобы быть обретенными теми, кто действительно сможет их удержать. Сначала мой разум попытался обвинить кого-то или что-то. Начав копаться в воспоминаниях, он не мог поймать виновника с поличным. Большую часть жизни я ждал отца, который скажет мне, как жить. Мне казалось, что должен быть надежный наставник, который будет говорить, что делать в каждой ситуации, присматривать за мной, любить и учить становиться тем человеком, которым хотелось быть. Мой отец не подходил для этой роли. Будучи едва функционирующим запойным алкоголиком, он и, как следствие, вся наша семья, жил от зарплаты до зарплаты, когда работал. К сожалению, продержавшись на работе несколько месяцев и почувствовав себя почти в безопасности, он уходил в запой, тратил все деньги и либо приходил домой пьяным, либо просто исчезал на несколько дней. Отец неизменно терял работу, но слишком боялся и стыдился прийти домой и посмотреть нам в глаза. Мы часто переезжали из одной неприметной квартиры в другую, такую же, в надежде, что у него появится стабильный заработок. Правда, этого так и не произошло. Мать перенесла тяжелый инсульт, и большую часть времени скрывалась от мира в постели. Когда ее депрессия достигала дна, что случалось часто, она пыталась покончить с собой. Я постоянно чувствовал себя листом, унесенным сильным ветром, ребенком-актером из ситкома 50-х, в котором все идет катастрофически не так. Казалось, что у меня конфликт со Вселенной, словно я чем-то ее обидел, и что вся эта ситуация – моя вина, хотя я не мог ни осознать свое преступление, ни исправить его. Без взрослого у меня развилось чрезмерное чувство ответственности, и я нес на себе груз обид. В голове, словно жестокий диджей андеграундной радиостанции, неосознанно гудели негативные мысли. Они влияли на большинство моих взаимодействий с людьми и породили переживания, которые привели к нескончаемой череде несчастливых событий. Болезненные чувства, циркулирующие от мозга ко всему телу, сохраняли мой негативный взгляд на мир прочным и реальным. Достигнув всех внешних атрибутов успеха, я хотел верить, что магия Рут меня исцелила, и мне удалось отказаться от детской надежды на лучшее или другое прошлое. вернуть себе собственную силу и двигаться дальше. Если это не сработало, значит, проблема была в чем-то другом. Поэтому я пытался обвинить свой мозг. Однако это не была проблема моего разума. В конце концов, мозг и подсознание послушно выполняли указания, которые я посылал им, и давали материальные результаты, выходившие за пределы моих смелых фантазий. Золотые роликсы крепко обхватывали мое запястье, а Феррари, БМВ и Порше стояли в гараже. Мой особняк будто бы сошел со страниц журнала Architectural Digest, который я с такой любовью рассматривал в Ланкастере в крошечной квартирке. Ее окна выходили либо на серо-бежевую заднюю сторону другого многоквартирного комплекса с мусорными баками внизу, либо на бескрайнюю пустыню, полную перекати-поля. Разум, как верный слуга, делал только то, о чем я его просил, не подвергая сомнению мои намерения и мотивацию. Мой мозг просто выполнял свою работу. Чтобы создать новые нейронные связи, требуется огромная дисциплина и усердное повторение. И если за этими связями не следить, они зарастут, как лесная тропа. Хотя именно методы Рут принесли мне богатство и успех, к моменту банкротства я не практиковал их много лет. Вычеркивая из списка один пункт за другим, я чувствовал все большую уверенность в своей способности исполнять желания и меньшую необходимость придерживаться послания Рут. В результате я стал практиковать ее техники реже. Возможно, вы тоже много лет назад узнали о какой-то практике, изменившей вас, но сегодня обнаружили, что с трудом сохраняете ее частью своей жизни. Это похоже на зависимость. Чем дольше вы трезвы, тем больше уверены в том, что вам не нужны АА. Оглядываясь назад, я понимаю, что забыл, насколько важными были для меня уроки Рут. Без ясности и комфорта практик, которые поддерживали бы мою связь с преобразующим опытом общения с этой женщиной, я в одиночку столкнулся с распадом семьи, потерей состояния и ликвидацией активов. Более того, утратил связь с важной привычкой открывать свое сердце, поскольку это временно позволило мне заглушить жестокий негативный монолог о себе, раздававшийся в моей голове. Без постоянной дозы такого лекарства, как сострадание, моя укоренившаяся привычка критиковать себя и сомневаться в себе постепенно вернулась с удвоенной силой. Ты недостаточно хорош. Такие люди, как ты, никогда ничего не добиваются. У тебя ничего не получится. Некоторое время труба материального успеха заглушала голос внутреннего критика. Затем, однако, я начал воспринимать его как грозного инквизитора, бормотавшего в глубине моего сознания, когда я присутствовал на роскошном мероприятии или ехал на одном из своих спортивных автомобилей вдоль побережья. Наконец он выдвинулся на первый план и стал ругать меня, как это было в детстве. Этот голос, возникший из так называемых сердечных ран, напугал меня и вынудил доказать, что он ошибается. Если бы я только мог заставить мир поверить, что я достаточно хорош и у меня все получится, вышло бы заставить его замолчать навсегда. По крайней мере, я так считал. В наибольшей степени мое стремление к материальному успеху сводилось к отчаянному желанию сбежать от собственного внутреннего мучителя, голоса моего глубинного стыда. По иронии судьбы, бросаясь навстречу каждому новому приобретению, я забывал о собственной боли, которая порождала желание получить очередную новую блестящую вещь. Я вспомнил, как однажды солгал Рут, что открыл свое сердце, прежде чем сформулировать намерение. Я не сознавал, что с тех пор упорствовал в этой лжи. Сегодня, как врач, я могу оглянуться назад и сравнить себя с пациентом, проходящим путь серьезной болезни. Ею был стыд, а главным симптомом – отсутствие самоуважения. В 12 лет я не имел квалификации, чтобы поставить себе точный диагноз, поэтому считал болезнью саму бедность. Казалось, что правильным лечением станет накопление всех показателей успеха по стандартам общества. Я назначил себе целеустремленный, неустанный путь к материальным достижениям, подстрекаемый своим внутренним критиком. Однако, поскольку я диагностировал только поверхность проблемы, а не ее корень, она сохранилась и за годы отсутствия лечения достигла апогея, когда я бродил по обломкам своей жизни. Если бы у меня была блокада сердца, обычным лечением стала бы ангиопластика, введение крошечного баллона в закупоренную артерию для ее расширения. Чтобы артерия оставалась открытой, хирург вставляет стент из проволочной сетки. Миллионы людей проходят эту процедуру каждый год. Однако ангиопластика только устраняет боль в груди и обеспечивает временное облегчение. Многим пациентам требуется замена стента в течение года. Причина в том, что они пренебрегают рекомендациями и продолжают игнорировать привычное поведение и эмоциональное напряжение, которые изначально вызывают образование бляшек. Если вы продолжите жить привычным образом, вам неизбежно понадобится другой стенд. В итоге вы встанете перед выбором – решить основную проблему или умереть. Материальные успехи, которых я добивался, по сути, были не более чем стентами, дававшими временное облегчение моего чувства стыда. Все это время заболевание стыд продолжало препятствовать врожденному чувству собственного достоинства. Я каким-то образом обошел свой истинный недуг. Дело в том, что я не один так жил. Миллионы людей живут в тумане отрицания и ложных надежд, не вполне понимая, что их беспокоит, или не желая понимать. Мы спотыкаемся, проживаем свои дни и мечтаем о лучшем, а затем останавливаемся с удивлением, обнаружив, что проживаем одну историю снова и снова. Многие манифестируют собственное несчастье. Сидя на полу гостиной, я, наконец, увидел свою жизнь и то, что с ней стало. Я увидел выпускной сначала из колледжа, а затем из медицинской школы, свою судьбу, надежды на будущее, рождение дочери, карьеру нейрохирурга, предпринимательские успехи, развод, отдаление от дочери, а теперь и одиночество с неудачами. Я потратил столько времени на красочную реализацию будущих успехов, что никогда полностью не присутствовал в своей жизни в настоящем. В этот момент, сидя на верхней ступени, 12-летний и 44-летний Джимы встретились в общем недоумении. Что мы упустили? Заплакав, я понял, что упустил. Я всегда хотел достаточно большое жилище, чтобы избавить свою семью от страданий, и в этом смысле получил желаемое. В своем разуме я создал особняк, а не дом. Однако в глубине души жаждал именно дома, безопасности, принадлежности, связи и тепла. Присутствие рядом любимых людей, заботы о них, ощущение ответной заботы, совместного преодоления трудностей и готовности оказать поддержку. Я манифестировал внешние атрибуты своей мечты, но забыл наполнить их людьми и любовными отношениями, которые придавали им смысл. Забыл удовлетворить потребности своего сердца. Я вышел на балкон, чтобы посмотреть на залив последний раз. Когда я впервые представил себе дом, в котором буду жить, у меня в голове возник образ. Я стою на балконе и смотрю на воду. Я воплотил этот образ в реальность. Остров Лида и полуостров Бальбоа были окружены величественными яхтами, свидетельствовавшими о роскоши и праздности своих владельцев. Я огляделся и увидел на балконе одинокий стул. Присев на несколько секунд, закрыл глаза, чтобы подумать, и внезапно услышал шум за спиной. Оглянувшись, я увидел гнездо опоссумов, спрятанное под навесом. Пустой дом, очевидно, оказался привлекательным убежищем для матери опоссума. Крик детеныша похож на человеческое чихание. Сидя на стуле, я будто слышал детский день рождения, где все простужены. Когда передо мной стояла задача разобрать свой дом, и я восхитился усердием самки опоссума в создании своего жилья. Она старательно носила в хвосте кусочки листьев, траву, веточки, мох и кору. Не имея никакого образования в области архитектуры и дизайна интерьера, она создала конструкцию, идеально подходящую для укрытия детенышей, до их готовности к самостоятельной жизни. Я понимал, что нахожусь в свободном падении, и мой разум сосредоточился на первом деликатном вопросе. Что делать с гнездом опоссумов? Службу контроля над животными можно было ждать вечность. Но даже если бы она приехала, были бы ее методы гуманными. Я не мог бросить беззащитных детенышей на произвол судьбы, где они рисковали умереть от голода, замерзнуть или быть съеденными. Дом был последним, что связывало меня со старой жизнью и удерживало от новой, как бы она ни выглядела. Пока гнездо было там, я не мог покинуть дом. Мне бы не хватило духа его переместить. «Черт возьми, ублюдки!» – кричал я на опоссумов, не беспокоясь о том, что соседи услышат меня и сочтут сумасшедшим. «Просто отпустите меня, пожалуйста!» – подумал я. Однако знал, что не смогу уйти. Пришло время взглянуть в лицо новой реальности и снова взять ответственность за свою жизнь. Казалось, я получил желаемое, но оно принесло целый ряд непредвиденных проблем, и мне нужно было разобраться с ними. Я не мог начать новую жизнь, какую бы форму она ни приняла, не решив проблемы старой. Моя жизнь, возможно, развалилась внешне, но внутри, несмотря на все эмоциональные доказательства обратного, я был в порядке. Я мог отделить свое сознание от негативных эмоциональных реакций в разуме и теле. Единственный способ сделать так, чтобы моя нервная система поверила в это, состоял в успокоении. Мне нужно было расслабиться, глубоко вдохнуть, выдохнуть и снять напряжение, прежде чем я смог бы ясно мыслить. Проведя небольшое исследование, я устроил ловушку для матери опоссума в виде подстилки из порванных газет и нескольких яблочных долек. Эти животные ведут ночной образ жизни, Поэтому мне пришлось бодрствовать, чтобы удостовериться, что мать проникла внутрь. Надев садовые перчатки, я убедился, что ни один из детенышей не остался в гнезде на балконе за огнетушителем. Затем я загрузил ловушку в машину и поехал в лес дальше по побережью. Я поставил клетку на землю и открыл ее. Мать осторожно вылезла, обнюхивая землю. Лысый хвост крутился над ней, а детеныши сидели внутри сумки. Уже через несколько коротких недель малыши, которые рождаются размером с пчелу и не могут ни слышать, ни видеть, станут независимыми и начнут самостоятельную жизнь. Их инстинкты сильны и надежны, и животные не подвергают их сомнению. Нам же, людям с аномально большим мозгом, требуются годы, чтобы научиться реагировать на свое окружение и адаптироваться к нему. Приходится бороться за природную мудрость, способность слышать и слушать свой внутренний компас. Я пожелал опоссумам счастливой новой жизни и вернулся в пустой дом, чтобы начать свою. Люди – несовершенные существа, и наши желания тоже часто несовершенны. Представляя себе обладание Феррари, мы воображаем, как мчимся на полной скорости по шоссе, наслаждаясь беззаботной свободой, которую, как нам кажется, дает богатство. Мы не представляем себе боль от того, что не с кем разделить свое приключение. Воображая особняк, мы рисуем теплую и яркую сцену семейной жизни. Мы не представляем семью, развалившуюся из-за недостатка близости, и одинокого себя, которому предстоит продать дом. Мы видим желаемые вещи, но не сложности, с ними связанные. Воображаем балкон, но не опоссумов. Прежде чем я мог подумать о том, что хотел бы манифестировать на следующем этапе своей жизни, нужно было понять, что я уже манифестировал, и оценить значимость этого с ясной головой и открытым сердцем. Что сработало, а что нет? Какова была моя роль в манифестации пустого особняка, распавшейся семьи и тупика? Как мое мышление, неисследованные убеждения и незавершенные сердечные дела способствовали этой трясине? Практика. Что я уже манифестирую? С помощью этой практики я предлагаю вам оценить текущую ситуацию с ясностью и состраданием. Цель – быть наиболее объективными относительно обстоятельств вашей жизни, но без осуждения. Раскрывая жизненные аспекты, которые вы уже манифестируете, возможно, вы обнаружите, где спрятана ваша внутренняя сила. Не беспокойтесь о том, чтобы что-то изменить прямо сейчас. Все, что нам нужно, это доброе и четкое осознание. Первое. Подготовьтесь. А. Найдите время и место, где вы сможете выполнить практику так, чтобы вас не отвлекали. Б. Не начинайте практику, если находитесь в стрессе, отвлекаетесь на другие дела, употребляли алкоголь за последние сутки или просто устали. В. Положите рядом с собой блокнот и ручку. Второе. Начните расслабляться. А. Посидите в расслабленной позиции с закрытыми глазами несколько минут, позволив мыслям успокоиться. Б. Сядьте с прямой спиной, продолжая держать глаза закрытыми, и сделайте 3 медленных вдоха носом и выдоха ртом. Продолжайте до тех пор, пока этот тип дыхания не станет для вас комфортным и не будет отвлекать. В. Начиная с пальцев ног, постепенно расслабляйте все мышцы тела до макушки, ощущая все большее спокойствие. Вскоре вы почувствуете себя в безопасности. Продолжая медленно вдыхать и выдыхать, вы больше не беспокоитесь о том, что люди осудят вас и будут критиковать ваши мечты и стремления. Г. Вы чувствуете себя комфортно и расслабленно, продолжая медленно вдыхать и выдыхать. Третье. Визуализируйте свою жизнь. А. Теперь осторожно вспомните свою жизнь в общих чертах. Какие ваши главные отношения? В чем заключается ваша работа? В каких местах проходит ваша жизнь? Обратите внимание на эмоции, которые возникают, когда вы обдумываете ответы на эти вопросы. Не зацикливайтесь на одном образе или мысли, а позвольте разуму в течение нескольких минут легко касаться основных элементов вашей жизни. Б. Разрешите любым возникающим эмоциям естественным образом идти своим путем. Вы можете испытать целый ряд чувств. Радость, удовлетворение, печаль, разочарование, скуку, гнев. Просто побудьте с ними и подробностями своей жизни еще несколько мгновений. Четвертое. Визуализируйте чуть более полно. А. Продолжайте перемещаться по образам вашей жизни. Вы можете поразмышлять над следующими вопросами. Кто те люди, которые для вас важны? Чувствуете ли вы истинную связь с ними? В чем состоит ваша работа? Дает ли она то, что нужно для жизни? Есть ли у вас люди, которые зависят от вас? Обеспечивает ли их ваша работа? Считаете ли вы то, как вы проводите свой день, значимым и приносящим удовлетворение? Что насчет тех мест, где проходит ваша жизнь? Что вы чувствуете, находясь в этих местах? Б. Визуализируйте себя в своей жизни и обратите внимание на чувства, вызванные этими образами. Понаблюдайте за своей жизнью мысленным взором. Постарайтесь представить каждую деталь, медленно вдыхая и выдыхая. В. Теперь, когда вы видите каждую деталь, медленно откройте глаза и продолжайте неспешно вдыхать и выдыхать. Вы расслаблены и спокойны. Пятое. Запишите свои наблюдения. А. Теперь возьмите ручку и бумагу, и в течение хотя бы 5 минут пишите, что вы видели и чувствовали, когда визуализировали свою жизнь. Опишите как можно больше деталей. Это могут быть несколько предложений или большой текст. Главное, чтобы вы описали свою жизнь такой, какая она есть для вас, и что вы чувствуете относительно нее. Б. Просто сядьте с закрытыми глазами и сделайте 3-5 медленных вдохов носом и выдохов ртом, а затем откройте глаза. Шестое. Прочитайте свои записи. А. Сначала прочитайте про себя, что вы написали. Б. Затем прочитайте написанное вслух. В. Несколько мгновений посидите с образами своей жизни, закрыв глаза. Седьмое. Поразмышляйте о своей жизни. А. Затем уделите несколько минут тому, чтобы поразмышлять, как ваш собственный выбор повлиял на жизнь, которой вы живете. Где вы принимали осознанные решения? Где вы позволяли другим решать за вас или просто шли путем наименьшего сопротивления? Б. Если ваша жизнь не такая, какой вы ее себе представляли, какова в этом ваша роль? Не нужно бояться или осуждать себя за какую-либо часть сегодняшней жизни. Это лишь практика установления фактов. Возможно, вам так не кажется, но вы делаете первый шаг к восстановлению своей внутренней силы по формированию жизни. Восьмое. Оцените свою практику. А. Почувствуйте силу и свободу действий, которые приходят с правдивым изучением жизни. Она уже начинает меняться. Слушая аудиокнигу, держите под рукой записи, сделанные во время этой практики. Возможно, вам будет больно вспоминать о сложных моментах своей жизни, но осознанное взаимодействие с ее истинными условиями, как сказала Симона де Бовуар, начинает преобразовывать их в плодородную почву новой жизни, которую вы стремитесь манифестировать. Иногда бывает довольно унизительно распознавать свои модели поведения и видеть, как они ограничивали вас и ваше будущее, хотя вы сами того не осознавали. Возможно, вы захотите прочитать написанное надежному другу или наставнику и поделиться с ним чувствами, вызванными собственными открытиями. Выполнение этих практик с другими людьми, понимающими, что вы пытаетесь сделать, это неоценимая помощь в манифестации вашего намерения. Это даст ощущение внешней ответственности и поможет сделать так, чтобы ваши отношения поддерживали стремление к цели. К концу этой аудиокниги вы наверняка удивитесь, как много уже изменилось, и работа с этой практикой станет хорошим ориентиром для прогресса. Возможно, вы также обнаружите, как много уже манифестировали, и воспользуетесь возможностью выразить признательность за приложенные усилия и поблагодарить жизнь за то, что она вам подарила. Теперь, когда мы знаем свою отправную точку и четко увидели жизнь, которую уже манифестируем, можно начать процесс создания жизни, к которой мы стремимся. Но перед отправлением в путь нужно понять аппаратуру, с которой мы имеем дело, ее дизайн и работу.